Я виделась с вашим братом Алексеем и вашей невесткой. Мое письмо в ответ на ваше практически не нужно, поскольку цесаревна решила писать вам сама. Мы все трое сошлись на одном мнении относительно вас и решительно не можем представить себе вашего присутствия в новом окружении. Очень нетрудно представить себе заранее в мельчайших подробностях положение, которое вас здесь ожидает. Живя под одной крышей с государем, вы и ваши дети будете вынуждены ежедневно вступать в общение с новой семьей. Это неизбежно. Найдете ли вы в себе мужество противостоять такому положению дел? Только не стройте иллюзий. Борьба не приведет ни к чему. Вы должны будете подчиниться всему, что от вас потребуют, и ваша жизнь в Зимнем дворце будет сплошной цепью уступок, очень неприятных для вас и вашей семьи, потому что сближение, которого стремятся достичь и которое заставляло страдать цесаревну во время пребывания в Крыму, немедленно установится после вашего приезда. Я допускаю, что вы, как и прежде, станете центром событий, но на них теперь станет бывать и княгиня. Допускаю также, что приглашения будут делаться по-прежнему от вашего имени, чтобы привлечь тех, кто пока держится в отдалении. Но как только вы уедете, раз заведенный порядок будет продолжаться, только на вашем месте гостей будет принимать княгиня Юрьевская. Впрочем, все это не самое главное. Я говорю об этом только для того, чтобы вы поняли, какое вредное влияние окажет ваш приезд на общество в целом. Меня более заботит другое, и прежде всего вы. Я не вижу никакого резона в том, чтобы торопить вас с приездом в Россию. Вы дали обещание государю прежде, чем узнали о его женитьбе. Он, слава богу, в добром здравии, судя по всему, даже весел, доволен, и ваше появление в такой момент было бы излишней роскошью. Зачем же обрекать себя преждевременно на бесчисленные страдания? Чувствуете ли вы в себе достаточно нравственных сил, чтобы ничем не проявить своего сердечного возмущения, которое неминуемо? Ведь государь очень чувствителен в отношении своей новой семьи, и вас ожидают бесчисленные требования с его стороны. В свете всего сказанного я не могу твердо вам сказать «приезжайте» или «не приезжайте». Вы должны рассчитать собственные силы и склониться к тому, что вы сами сочтете своим долгом. Излагая вам свою точку зрения, я строго придерживаюсь вашей воли и рисую картину будущего, краски которой в жизни будут еще мрачнее, поскольку требования государя возрастают крещендо. Добившись одной уступки, он помышляет о новой. Возражения со стороны членов царской семьи, живущих здесь, совершенно исключают. Я далека от мысли стать между вами и государем, и, сознавая это, решаюсь дать вам лишь один совет. Постарайтесь прежде приучить себя к свершившемуся прискорбному событию. Постарайтесь залечить двойную рану своего сердца, и тогда, более или менее успокоившись, приезжайте, не уточняя заранее сроков приезда через год или два. Тогда и государь будет испытывать больше удовольствия от вашего присутствия. Теперь же вас ожидает лишь постоянное нервное напряжение и так далее. По разным причинам, которые нет нужды здесь называть, я была вынуждена сделать второй экземпляр моей рукописи и воспользовалась этим, чтобы поместить в надлежащем месте переписку государя с дочерью о его женитьбе. Великая княжна имела доброту доверить мне эту переписку с разрешением дополнить ею мой рассказ. Таким образом, копия, приведенная ниже, сделана непосредственно с автографа государя. В письме из Ливадии от 25 октября 1880 года, после многочисленных мелких подробностей, государь вдруг, переходя с русского языка на французский, пишет дочери следующее.